Боль становилась невыносимой. И я, почти без раздумий, проглотив свою старую размокшую пилюлю, осел на мостовой. Корона вновь опустилась на мое плечо. И все тут же изменилось. Часть 54. Люди словно зашагали медленнее. Такого эффекта я еще не ощущал. Я буквально слышал скрип каждого ботинка, звуки разговоров, тяжелое дыхание прохожих. В тот же миг боль исчезла, а тусклая улица 10-го яруса заиграла новыми красками. Во мне внезапно проснулись такие силы, что я просто зашагал, куда глядят глаза. Я почти летел. Я мог ответить на любой вопрос, справиться с любым противником. Любой, кто встанет на моем пути, будет сметен в сторону. Я был счастлив. И это было удивительное чувство. В первую очередь, я прислушался к своим ощущениям. Итак, что со мной? Язвы на ногах не доставляют неудобств. Раненая левая кисть начинает болеть, значит эффект заживляющего бальзама сходит на нет. Касательное пулевое ранение в левое предплечье, полученное зеленым. Эту рану стоит обработать и зашить. И, конечно, опухоль мозга. Для полноты картины – голод, нервное истощение и полное отсутствие гигиены. Весь набор достойного жителя столицы. Мой мозг жаждал действия, и я решил, почему бы не проверить работу тайных знаков системы профиля. Я вспомнил слова Милана, закрыл глаза, а когда открыл их, уже видел символы. Здесь их было немного, но расположены они были мастерски, у всех на виду, но не привлекая внимания. Так, вот значок, означающий, что здесь есть убежище. Сейчас не требуется. Вот символ нелегального торговца, но с особой пометкой, показывающей, что за этим местом может идти слежка. Однако знака подпольного врача нигде нет, а на нормальную медпомощь с моими финансами рассчитывать не приходится. Я прошел пару улиц с невероятной скоростью, анализируя каждый рисунок на стенах и мостовой. И внезапно... Стоп! Вместо тайнописи профиля я увидел обращение. Такую же надпись я видел внизу еще, когда шел к Девлину. Зеленый. Нужна встреча. И номер Акустона. 5-89-12. Надпись была нанесена на одной из стен. Судя по грязи на ней, довольно давно. Краска, которую видно было только в спектре моих очков, светилась ярким светом. Тот, кто ее нанес, знал об очках и знал мое прозвище. Вывод простой. Скорее всего, это кто-то из изымателей. Разглядывая надпись, я вновь ощутил чувство голода. Кто-то ищет со мной встречи. Почему бы не устроить ее, а заодно и перекусить? Я снял маску, принюхался и среди тысяч ноток вони разобрал относительно приятный запах еды. Следуя за ним, как настоящая ищейка, я очень быстро ушел с широкой улицы и зашагал по грязным и вонючим закоулкам. Очевидно, я покинул улицу вовремя, так как заметил небольшой отряд исполнителей, быстро идущих по мостовой и расталкивавших прохожих в стороны. Я шагал, запах усиливался. Пахло так себе, но пахло едой. Наконец я увидел вход в подвал с убогой стальной вывеской «Старый трубач» и спустился вниз. Это оказался довольно большой кабак с низким потолком, бетонными стенами и гнилым полом. За столиками в этот ранний час уже сидели хмурые люди. Некоторые из них дремали. На праздничную толпу они были совсем не похожи. Я направился к стойке, сделанной из досок и ящиков. За ней никого не оказалось, и я постучал тростью, призывая кабачика. Люди вокруг бросали на меня неприветливые взгляды. За стойкой отодвинулась ширма, и ко мне вышел... человек? Его сложно было так назвать. Потолок был для него явно слишком низким. Это был широкоплечий, с огромной грудной клеткой, загорелый бородатый мужчина, в простой одежде и с огромными ладонями. Опуская голову, чтобы не задевать потолок, он подошел ко мне. Горняк. Я уже видел таких на улицах столицы. Даже недолго бился с двумя. Но вот общаться мне еще не доводилось. Чего надо? Это заведение только для своих. У меня есть деньги, я хочу есть. И я слишком устал, чтобы создавать проблемы. Этого достаточно?» Горняк оглядел меня, наклонившись еще ниже, особенно странно глядя на птицу. «Ручная?» «Временами». «Ладно, остряк. Что тебе надо?» «Еды, свежий. Напиток, без алкоголя. И здесь есть акустон?» Через минуту кабачик своими огромными темными руками поставил передо мной тарелку с чем-то похожим на кашу с мясом и стакан мутного желтоватого напитка. Затем, подумав, поднял из-за стойки очень старый и разбитый аппарат. «Сколько с меня?» 7 крон за еду. Еще 5 за акустон». «Слишком дорого. В заведениях лучше этого я ел куда дешевле». «Восстание. Нестабильность. Цены растут». «Резонно. Я отдал ему деньги. А нет ли здесь поблизости врача, который не задает вопросов?» Кабачик отрицательно помотал головой. Тогда я, подождав, когда он уйдет, набрал номер. «Да?» Это был голос Красного. «Все, как я и думал. Вы хотели встречи?» «О, друг мой, как же я рад вас слышать. Светлый луч в темноте скуки и тишины». «Скажите, вы больной?» «А кто из нас вообще здоров? Но откуда у вас этот номер? Вы нашли одну из моих маленьких записочек». «Да. Хотите позавтракать?» «О, не откажусь. Но сейчас, к несчастью, я немного скован. Может, через пару часов буду посвободнее. А как ваши дела? Вы принимаете пилюли? Вся ваша бытность зависит от них, помните?» «Об этом я и хотел поговорить. Я плохо себя чувствую. И лекарств у меня почти не осталось». В трубке повисла тишина. «Вы знаете о моей болезни, так ведь?» «Это не совсем болезнь, друг мой». «А что же это?» «Это защитный механизм. Куда лучше любых гипноблоков и антарных браслетов». «Подробнее». «Так кое-кто мстит вам за попытку бегства. Кое-кто из нашего с вами начальства». «Черный?» «Не он лично, но в общем, вы правы». «И что мне с этим делать? Это можно вылечить?» «Мы с вами на крючке. Соскочить с него почти невозможно». «Мы?» «Я тоже, скажем так, вышел из-под контроля. Только у нас с вами разные манеры. Вы любите идти напролом, я чуть более осторожен». «Что вы предлагаете?» «Учитывая, что наше с вами спасение почти ускользнуло от нас, благодаря стараниям злоумышленников, наши шансы очень малы». «О чем вы?» «О девушках, убитых резаком, и о восстановлении былого величия. Ублюдок почти все испортил. В общем, о многом, но не по акустону». «Ненавижу, ненавижу эту вашу манеру говорить абстрактными фразами. Давайте конкретно». «Ладно. В третьем кольце с вашей болезнью никто ничего сделать не сможет. В первом такая возможность есть. Связи уже налажены, формула выстроена. Но без одного элемента все это рухнет». «Без какого? Что это за элемент?» «Госпожа Дарья Ривер». «Это еще почему?» «Она ключ. Пропуск, если хотите. В ней наше спасение. Без нее мы с вами всего лишь мертвецы в дорогих костюмах». «Хм, у меня очень плохой костюм сейчас». «О, это ужасно. Но мне надо идти. Я не могу рисковать, общаясь с вами слишком долго. Поверьте, я готов дать вам все ответы, что позволит мой гипноблок. Давайте встретимся лично. В полдень в азартном доме «Сияние» на 17-м ярусе. И берегите лекарства». «Стойте, я ничего не...» «Удачи вам». Я бросил трубку. Вот, возможно, зачем я следил за Дарьей. Она была для чего-то нужна, и я надеюсь, не для того, чтобы стать новой жертвой. Все явно было куда сложнее. Быть может, я даже и не резак. Нужно было об этом подумать. Быстро съев гадкую на вкус кашу и выпив сладковатый напиток, я поглядел на часы. Было слегка за 9 утра. Расти, должно быть, меня уже потерял. Да и в огнях столицы меня ждет что-то, что лежало в моей шкатулке. Дел, как обычно, не в проворот. А времени нет. Срочно, срочно нужна помощь! Я обернулся. На входе стоял молодой исполнитель в новенькой форме, с саблей на поясе. Левый рукав его был в крови, губа и бровь рассечены и обильно кровоточили. В высоком плотном воротнике надежно крепился латунный свисток. Офицер ранен! У вас есть Акустон? Народ, сидевший в кабаке, обернулся. Если на меня они до этого смотрели подозрительно, то на него с ненавистью. «А в чем проблема-то?» Спросил один из сидевших неподалеку от входа мужиков в одежде рабочего. «Говорю же, офицер ранен!» «Ты говоришь так, будто это что-то плохое!» Ответил еще один, степняк в мятом сюртуке и прохудившейся шляпе. «Да вы что, там же сейчас люди погибнут!» «Люди? Или исполнители? Что-то я не видел, чтобы ваш брат ради раненого гражданского так кипишил!» Я поглядел на горняка. «Не лезь! Пусть убьют!» При своих габаритах он выглядел на удивление напуганно. «Так и надо!» И поспешил скрыться за шторкой. Рабочие встали. Это были не бандиты, просто обычные нищие жители, у которых не было ни сил, ни возможностей справить грядущий Новый год. Но по их лицам я видел, что сил и возможностей для того, чтобы сделать что-то плохое с исполнителем, у них хватит. Исполнитель же выглядел раздраженным и растерянным. Ему преградили выход наверх, и он быстро выхватил клинок. Малой, ножик кинь, а то порежешься. Не смей, это приказ, мне нужно только позвонить. Ишь ты, мало нам приказов на фабрике, еще один приказчик нашелся. Я вас на куски порежу, босяки, у меня там человек при смерти. В руке одного я увидел бутылку, в руке другого кусок цепи. И внезапно понял, что произойдет. 10 из 10, что рабочий с бутылкой разобьет ее о стол. 7 из 10, что исполнитель нанесет рубящий удар сверху. 3 из 10, что ударит ногой. Безусловно, сменит позицию. 5 из 10, что получит цепью по голове от человека сзади. И такие же шансы получить подсечку. При любом раскладе один из двух первых нападающих получит удар сабли. Хороший и мощный, возможно, отсекающий конечность. Затем 4 из 10, что исполнитель падает. 10 из 10, что успевают свистнуть в свой латунный свисток. Вывод. Сейчас будет драка, и исполнителю не поздоровится. Как и тому, кто решится первым на него напасть. Тогда я закурил, тяжело вздохнул и встал.